Всем доброго здравия! В эфире Народного славянского радио программа «Вестник». И с вами ведущая Наталья Усольцева. Здесь вы узнаете, какие передачи, эфиры и вебинары готовятся к выпуску на следующую неделю. В понедельник, 21 декабря, в час, в 7, в 13 и 18 часов по Москве, день бога Калиды Минари, сказитель Любомир Таймыр. Ведущая Елена Андреева. В 2, 8, 14 и в 20 часов по Москве прозвучит передача «Что такое наша реальность?». После предыдущей передачи «Тайна происхождения нашего мира» у слушателей возникли вопросы, ответы на которые прозвучат в данной передаче. Беседуют Алексей Орлов и Вера. В 19.00 программа «Зеркало». В новый цикл с новым «Я». В данной передаче будет раскрыта тема о магическом времени конца декабря, особой важности зимнего кологодного праздника Калида, о новом планетарном цикле, влиянии энергии Юпитера и Сатурна и о новых возможностях обновления, трансформации, преображения сознания человека. В числе прочих рассмотрятся следующие вопросы. Калида как праздник возрождения и торжества света. Калида, Сатурн, Юпитер об особенностях начала нового 20-летнего планетарного цикла. Созидательное цунами новых энергий, идущих на Землю. В новый планетарный цикл с новым «Я» – революция сознания. Беседуют Елена Ромская и Олег Даргор. 22 декабря, вторник, в 2, 8, 14 и в 20 часов по Москве зимние праздники славян. Сказитель Иван Царевич, Георгий Левшунов. В 19.30 живой эфир. Как обходить препятствия при создании общины? Классификация граблей и мин. Как научиться их видеть и обходить на пути создания сообщества, устойчивого развития на Земле? Сказитель рода Свет. Юрий Юрьевич Огурцов, ведущий Евгений Роденко. 23 декабря, среда. Послание Ордена Золотых Поясов. Начало живого эфира в 19.30. Сказитель Любомир Таймыр, ведущая Елена Андреева. 24 декабря, четверг. Живой эфир. Евангелие от Гашика. Похождение доброго воина Швейка. Начало в 19.30. Сказитель Алексей Заяц. Ведущая Светлана. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать сказителям вопросы, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/славрадио и в чате сайта Славрадио.орг. 25 декабря, пятница. В час, в 3, в 7 и в 18 часов по Москве слово мудрости вещего Лада. Око волка. Сказитель Любомир Таймыр. В 2, 8, 14 и в 20 часов по Москве на Народном славянском радио перевернутые смыслы в сказках. Сказитель Иван Царевич. Георгий Левшунов. 26 декабря, суббота, в час, в 3, в 7 и 18 часов по Москве сказки от Вальки-Каральки. Как Велеса прозвали коварным богом. В 2, 8, 14 и в 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио прозвучит передача из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 160. Степан Петрович Щипачев. Ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Почему вегетарианство разрушает здоровье?». Беседуют Алексей Орлов и Вера. Далее. 3, в 9, в 15 и в 21.00 по Москве вы можете прослушать программу «Вестник» на следующую неделю. Дорогие друзья,